Глава 20. Руслан. «Ну, привет, Глеб!» — улыбнулся и протянул ему руку. Передо мной стоял высокий крупный парень с всклокоченными темными волосами. Его губы растянулись в приветственной улыбке. Он схватил и пожал мою руку, похлопал второй рукой по спине. «Привет, Рус! Давно не виделись!» «Да, что-то не до боев в последнее время. Ты знаешь, что нас в пару поставили?» У парня брови взлетели. Видимо, и он не ожидал, что когда-то нам придется драться на ринге. «Рус, ты извини, деньги очень нужны», — предупредил меня Глеб. «Я понимаю», — понимал и то, что могу проиграть. «Как дела? Давно не общались». «Пойдет. Учеба. Уже нужно думать и о поступлении. Я ж не собираюсь всю жизнь быть боксерской грушей. К тому же с девушкой познакомился, надо соответствовать», — выдал друг. «Сам как?» «Тоже познакомился, но она уже с другим встречается, так что я в пролете». Пожаловался тому, с кем мог быть самим собой. «Ну и что, другую найдешь?» — улыбаясь, поддержал меня Глеб. «Может, ты и прав», — потерев подбородок, ответил я. «Пойду разомнусь, а то ты меня в порошок сотрешь». На мои слова Глеб рассмеялся, зная, что я тоже сильный противник. Единственное, чего он не знал, так это того, что я давно не занимался. Нужно было продержаться 3 раунда, чтобы меня не списали со счетов. Глебу нужно было выиграть, чтобы получить деньги. Да он ни разу и не проигрывал, вряд ли мне сегодня так повезет. Парень в отличной форме, а я отдыхал после драки в школе. Переоделся и разогрел мышцы, прежде чем подойти к груше. Я смотрел на мешок с песком, а перед глазами стояло лицо самодовольного красавчика Вадима. Я ударил раз. И мне стало чуть легче. В голове всплывали образы обнимающейся и улыбающейся пары, и я ударял по груше снова и снова. «Побереги силы для Глеба!» — смеялся один из борцов, наблюдая за моими манипуляциями. «А то он быстро тебя уложит!» Смех стал громче, его поддержали другие парни. А меня это охладило. Я остановился. Теперь я был более собран, выпустив пар. Злость поутихла. И спустя час я шел на ринг с холодной головой. «Приветствуем на ринге наших молодых и уже довольно известных бойцов!» – закричал в микрофон ведущий боев и рефери в одном лице. По рингу прохаживалась полуголая смазливая кукла, держа высоко над головой табличку с цифрой 1, означавшую начало первого раунда. «Итак, сегодня сразятся Глеб», – он указал на парня, а потом повернулся ко мне, – «и Рус». «Эти парни сегодня впервые встретятся на ринге. Делайте ваши последние ставки, господа. Идет отсчет до начала боя. После гонга ставки приниматься не будут». Уже через пару секунд зазвучал гонг, и девушка спустилась по ступенькам, опуская свою табличку, а ведущий спрыгнул с возвышения, уступая нам место для действий. Глеб улыбнулся и надел капу, готовясь принять отпор. Я тоже нацепил свою и кивнул ему в знак готовности. Сложно вступать в бой с другом. Думаешь в этот момент не только о себе и своей цели, но и о сопернике. Зная ситуацию Глеба и то, зачем он здесь находится, я не стал бы ему мешать, как бы это ни было смешно. Глупо рассуждать о возможности поддаться человеку, который изначально сильнее и лучше. Мы стали синхронно двигаться по рингу, ступая по кругу. Оба ждали нападения, и оба не спешили этого делать. Тогда он сделал знак рукой, предлагая мне начать. Я незаметно кивнул, нанося сокрушительный удар в голову. Глеба отбросило на канаты, и из рассеченной брови потекла струйка крови. Он мотнул головой и рукой стер стекавшую к глазу кровь. Кинул на меня удивленный взгляд, видимо, не ожидал такого удара. А я слишком давно знал Артура и многих из здесь присутствующих, чтобы вести показной бой. Нам такого не простят и в лучшем случае исключат из числа участников. Глеб оттолкнулся от канатов и стал надвигаться на меня. Я ухмыльнулся, чтобы немного его запутать. Поговорю с парнем после боя, если буду в состоянии что-то ему сказать. Судя по его настрою, у меня оставалось мало шансов на объяснение. Он стремительно надвигался на меня. Я, привыкший держать удар, ожидал его кулак, занесенный в сторону. и пропустил мощный пас ногой, пришедшийся прямо в подбородок. Оставалось надеяться на крепость моей челюсти. Пошевелил ей, убедившись, что она в порядке, и присел, увернувшись от следующей вертушки. Поднимаясь, нанес серию быстрых ударов по корпусу, от которых он не успел закрыться. Глеб кинул на меня возмущенный взгляд, а я снова незаметно кивнул, разрешая ему атаковать. Сощурив глаза, парень накинулся на меня с кулаками. Но к этой серии ударов я был готов, закрываясь от него руками, ставя блоки. В конце он схватил меня, пытаясь повалить. Я еле устоял на ногах. Рано было еще сдаваться. Глеб мог выиграть и по очкам, а мне нельзя было падать, иначе мог подорвать доверие Артура. Отбив от себя его руки, присел, уходя от захвата. В этот момент прозвучал гонг. Мы разошлись по углам, тяжело дыша. К нам снова взобралась та же девица, держа следующую цифру над головой. Она подмигнула мне, проходя мимо, и соблазнительно улыбнулась. Меня, конечно, такое ее поведение не удивило, а вот отсутствие своей реакции еще как. Следующий раунд дался мне тяжелее. На щеке налился темный синяк, но от ударов по корпусу я уклонялся как мог. И все же один пропустил. Благо, он пришелся на другую сторону, и мои ребра не разлетелись на мелкие осколки. Вдруг со стороны улицы раздался громкий гул, напоминающий сирену. Мы замерли на месте. А наш рефери не растерялся и заорал в микрофон, чтобы все поняли смысл прозвучавшего предупредительного звука. «Шухер, менты!» – услышали мы. «Все на выход!» Мы с Глебом первыми бросились в дальний отсек к своим вещам, схватив сумки, огляделись и увидели над собой окно. Оно находилось высоковато, одному туда не допрыгнуть. Работали мы слаженно, будто бы у нас был единый разум, управляющий нами. Мы схватили скамейку и подтащили к стене. Глеб подкинул меня к себе на плечи, и оттуда я достал до окна и выдавил плохо закрепленное в нем стекло. Выбраться не составило труда. Я не торопился спрыгивать на улицу, а сначала подал руку Глебу, который, забравшись на лавочку, подпрыгнул и ухватился за мою ладонь. Приложив немало усилий, я смог его вытащить до того, как полиция добралась до этого маленького помещения. На улице было совсем темно, и ничего вокруг не видно. Мы быстро оделись и под прикрытием темноты отправились к моей машине. «Ты на тачке?» – спросил тихо Глеб, когда мы крались подальше от места, где были запрещенные бои. «Да, я ее оставил далековато, как чувствовал, что так нужно. А ты как сюда добрался?» «Я на автобусе доехал. Тут же многие предприятия работают». «А назад как уезжать собирался?» — уточнил я, любопытствуя. Глеб пожал плечами. «Подвез бы кто-нибудь, не в первый раз уже», — ухмыльнувшись, добавил он. «Ты извини, что я в поединке не играл, а стал бить по-настоящему. Артур бы не понял. И те, кто поставили свои деньги. Никому не нужны показные бои», — решил объяснить другу, почему так поступил. «Как только ты мне зарядил, я понял, что мы не будем играть. Ты правильно сделал. Я понимаю, что мы не в игрушки играем, и за танцы нам такие деньги платить не будут», — ответил Глеб и похлопал меня по плечу. Мы сделали еще пару шагов и увидели впереди полицейских с фонариками. Переглянувшись, стали озираться по сторонам в поисках укрытия. «Что делать будем?» — шепнул я Глебу. «Смотри, на той стороне овраг. Давай туда», — сказал он, кивнув в сторону ямы. Мы, пригнувшись, шмыгнули через дорогу и быстро прыгнули во овраг. Только сидя в неглубокой яме, я понял, как нам повезло, что там не было воды и грязи. На улице было довольно холодно, и в такое время года купаться не стоило. Спрятавшись в своем укрытии, решили подождать, пока все уедут, и уже тогда добираться к машине. Так мы просидели до полуночи, слушая, как мимо прохаживаются люди в форме. А через некоторое время все затихло. Вдали послышался шум отъезжающего транспорта, а мы наконец-то выдохнули и аккуратно высунулись из укрытия. Вокруг было темно и тихо. Убедившись, что рядом никого не осталось, мы вылезли из ямы и направились к машине. По пути нам никто не встретился. Осталось только уехать из этого места побыстрее. «Куда ехать?» – спросил я, выруливая из проулка, где так и остался незамеченным мой автомобиль. Глеб продиктовал свой адрес, и мы покинули промзону. «Жаль, что деньги свои мы потеряли», — произнес Глеб. «Я бы на твоем месте радовался, что мы избежали поездки в полицию. Вот тогда бы нас ожидали серьезные неприятности. А так отделались легким успехом», — рассуждал я, пока вез друга домой. «Да, ты прав, но все же...» Он отвернулся к окну, размышляя о чем-то своем. «Если тебе нужно, ты же знаешь, я без проблем одолжу», — предложил помощь. «Нет, спасибо. Лучше заработаю». Другого ответа я и не ожидал от Глеба. Настаивать не стал, понимая, что не возьмет. Дальше мы ехали молча, каждый думая о своем. Снова в голове всплыл образ Олеси, и на душе стало тоскливо. Хотелось кричать от досады, что упустил девчонку. Пока размышлял над сложившейся ситуацией, меня осенило. Как бы ни упиралась Олеся и сколько бы ни отрицала очевидное, я ей нравлюсь. Поняв, что при желании смогу ее отбить у Вадима, я слегка успокоился. Остановившись у дома Глеба, пожелал ему удачи и попросил звонить, если нужна будет помощь, а сам поспешил вернуться в школу. Все обитатели частного заведения давно уже спали. Мне даже пришлось будить охрану, чтобы меня пропустили. «Ты чего так поздно?» – спросил хмурый охранник, недовольный, что его разбудили. «На соревнованиях задержали», – произнес я заученную ложь. Больше он ничего не сказал, лишь пропустил меня на территорию и снова закрылся в своей сторожке. Я видел, как там сразу погас свет. Видимо, он снова заснул. Я ухмыльнулся и поехал на стоянку. На плечи навалилась усталость. Хотелось поскорее добраться до кровати и провалиться в глубокий восстановительный сон. Омрачало мое хорошее настроение лишь одно. С утра нужно снова рано вставать и отправляться на занятия. Мысли о прогулах я отмел, понимая, что нужно серьезно заняться учебой. И так сдал позиции, уступая девчонке, занявшей лидирующее место. Нужно исправлять.